Свиньи еще больше, чем коровы, подвержены стрессу, ибо эти животные обладают очень уязвимой психикой, можно даже сказать, склонностью к истеричным реакциям. Недаром на Руси всеми особо почитался свинорез, который перед убоем ходил за свиньей, ублажал, ласкал ее, а в момент, когда она от удовольствия задирала свой хвостик, точным ударом лишал ее жизни. Вот по этому торчащему хвостику знатоки определяли, какую тушу стоит покупать, а какую нет. Но такое отношение немыслимо в условиях промышленных скотобоин, которые в народе справедливо назвали «живодернями». Очерк «Этика вегетарианства», опубликованный в журнале Североамериканского вегетарианского общества, развенчивает концепцию так называемого «гуманного убийства животных». Убойные животные, которые всю жизнь проводят в неволе, обречены на жалкое, мучительное существование. Они появляются на свет в результате искусственного осеменения, подвергаются жестокой кастрации и стимуляции гормонами, их откармливают неестественной пищей, и в конце концов в ужасных условиях долго везут туда, где их ожидает смерть. Тесные загоны, электрические стрекала и неописуемый ужас, в котором они постоянно пребывают, все это по-прежнему является неотъемлемой частью новейших способов разведения, перевозки и убоя животных. Правда об убийстве животных мало привлекательна. Промышленные скотобойни напоминают картины ада. Пронзительно кричащих животных оглушают ударами молота, электрическим током или выстрелами из пневматических пистолетов. Затем их подвешивают за ноги на транспортер, который везет их по цехам фабрики смерти. Еще живым им перерезают глотку и сдирают с них шкуру, так что они умирают от потери крови. Предубойный стресс, который испытывает животное, длится довольно долгое время, пропитывая ужасом каждую клеточку его организма. Многие люди, не колеблясь, отказались бы от мясной пищи, если бы им пришлось побывать на бойне. По материалам сайта Mercy2000.ru, убийство животных нельзя назвать приятным занятием, поэтому неудивительно, что большинство из нас предпочитает переложить ответственность за всю эту процедуру на какого-нибудь неизвестного мясника, на какой-нибудь отдаленной скотобойне, подальше от наших ранимых чувств. Вот что говорит один известный повар о мясе животных, испытавших перед смертью страх и боль. «Не подлежит сомнению, что загнанные или умершие медленной смертью животные – плохая пища. Можно привести следующий пример. Если вы видите в магазине кролика с окровавленными перебитыми ногами, ваш собственный разум должен подсказать вам, что животное попало в ловушку и перенесло долгую агонию, а потому ни в коем случае не стоит его есть. Разумные домохозяйки не станут покупать кролика, зайца или любую другую дичь, разрубленную на куски так, чтобы можно было скрыть способ убийства. В мясе животного, охваченного ужасом приближающейся смерти, кровяной поток заряжается железистыми секрециями, поэтому такое мясо не годится в пищу. Экскурсия по скотобойне. Первое, что сильно поразило нас, когда мы вошли, это шум, в основном механический, и отвратительный смрад. Вначале нам показали, как убивают коров. Они выходили одна за другой из стойл и поднимались по проходу на металлический помост с высокими перегородками. Человек с электропистолетом перегибался через ограждение и стрелял животному между глаз. Это оглушало его, и животное падало наземь. Затем стенки загона приподнимались, и корова выкатывалась, перевернувшись на бок. Она казалась окаменевшей, как будто каждый мускул ее тела застыл в напряжении. Тот же самый человек перехватывал цепью коленное сухожилие коровы и с помощью электрического подъемного механизма приподнимал ее вверх до тех пор, пока на полу не оставалась только голова животного. Затем он брал большой кусок провода, через который, как нас убеждали, ток не пропускался, и вставлял его в отверстие между глазами животного, сделанное пистолетом. Нам объяснили, что таким образом разрывается связь между черепным и спинным мозгом животного, и оно погибает. Каждый раз, когда человек вставлял провод в мозг коровы, она брыкалась и сопротивлялась, хотя, казалось, была уже без сознания. Несколько раз, пока мы наблюдали эту операцию, не полностью оглушенные коровы, брыкаясь, падали с металлического помоста и человеку приходилось снова браться за электропистолет.